Плёс, Кинешма, Иваново, Юрьевец, Кохма, Тейково, Родники, Гаврилов, Посад, Наволоки. Почему именно так, а не иначе, называется тот или иной населенный пункт? И как возникли географические названия Ивановской области? Об этом в краеведческой рубрике «Радио России Иваново». Ее автор – ивановский краевед Николай Типков, создатель топонимического словаря Ивановской области. Обернишино. Деревня в Приволжском районе. Происхождение названия этой деревни интересно. Судя по форме топонима, это притяжательное прилагательное, чье селение – Обернишино. То есть в основе этого именования имя Оберниша, а это уменьшительная форма от какого-то полного имени, образованная по типу уменьшительных имен Алексаша, Николаша, Проша. То есть нужно искать какое-то полное имя, которое дало эту форму – Оберниша. В древнерусских хрониках встречается такое загадочное имя, вполне подходящее, чтобы быть основой уменьшительного Оберниша. Это Обернебес. Новгородец с таким именем упомянут в 1577 году. В переводе на современный язык оно может значить «повороти беса». Это имя стало основой фамилии Обернебесов. Она многократно документирована в Древнем Новгороде в начале XVI века. И сегодня эта фамилия встречается в некоторых регионах России. Единично представлена эта фамилия и в современном Иванове. Однако главная загадка остается, по какому поводу наши предки могли дать младенцу это необычное имя. В средневековой Новгородской республике среди десятка прочих Обернебесовых упомянут Непогодий Обернебесов. Непогод, Непогодий – древнерусское имя в буквальном значении «ненастье», а переносно «неудача», «немилость», «несчастье». Это одно из так называемых «защитных имен», которые давали ребенку, чтобы отвести от него несчастье в будущей жизни. В Древней Руси было принято называть младенцев именами-оберегами с отрицательным содержанием для отпугивания злых сил или для обратного действия имени. Тот же смысл вкладывается в обычай ругать сдающих экзамен или желать охотнику ни пуха, ни пера. Считалось, что неустрой вырастет благополучным, злоб – добрым, а голод всегда будет сытым. Если рассматривать имя и фамилию Непогодий Обернебесов в комплексе, то мы получим целую программу, как отвести несчастье от человека в будущей жизни. Нужно только повернуть, отворотить беса, и все будет хорошо. Все несчастья уйдут от ребенка. Деревню Обернишино, скорее всего, основал какой-то ныне безвестный новгородец Оберниша. Северная часть современной Ивановской области, начиная с X века, заселялась новгородскими славянами. Краеведческая рубрика «Радио России Иваново». Знать, чтобы помнить.